Уже пути весенние плетаются, как ленточки. Заботливо, рассеянно, рукою в косу девочки. Все сумерки, да сумерки, пора бы быть вечером. Стою дорожной сумкою и говорю: до встречи вам. Заботливо и ласково смотрю на зори дальние, и хочется участвовать в рассветах созидания. А кто-то скажет с завистью, мол, ехал за туман, а сам, наверное, ведь с набитыми карманами. И вот словами связан я, как крепкою веревкою, и все по вам рассказываю, становится неловко мне о том, что я за сказкою, за песней, за закатом, о том, что перед ласкою я не виноват бы. И прям пора заканчивать, да что-то вот не хочет. И до сих пор заманчив мне призыв весны и осени, все сумерки, да сумерки, пора бы выйти вечеру. Стою с дорожной сумкою и говорю: до встречи, до встречи, до встречи. Thank you. выплыла на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Thank you. сидят над Москвою утро бледное, два часа помаленько облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде поджидаем седока. Катались мы, бывало, мчались взяток с тобой, искры сыпались в улыжной мостовой. А теперь летем все тихо по асфальтовой, и печально лишь качаем головой. Эх, подружка милая, ты подружка старая, стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, мы верна, как прежде мне. Эх, наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Я ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал. Но метро, сверкнув перилами дубовыми, сразу всех седоков поколдывал. Но так же это только получается, что-то в жизни нашей спутало метро. Чтоб запречь тебя, я утром отправляюся от законников до парка по метро. Эх, подружка милая, ты подружка старая, стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Эх, наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Oh, Лёвушке стаи. Едет, едет, едет, едет, едет Лёвушке стаи. Едет, едет, едет, едет, едет, едет Лёвушке стаи. Эй, вот хотите ловальское, ямчик облучку приник. Песни звонкою долою залился он в тот же миг. Ямщик спрыгнул с облучка, космодевица встречала и целует ямщика. Эх, едет, едет, едет, едет, едет, Лёвушке стаи. Едет, едет, едет, едет, едет Лёвушке стаи. Едет, едет, едет, едет, едет Лёвушке стаи. Едет, едет, едет, едет, едет, едет Лёвушке стаи. Едет, едет, едет к ней, едет к Лёвушке.

выйдем в город, величавая солнце и кана, за тобою летит и полна. Thank you.